Слушается дело. Буалон Росыжака. Последняя песня для Евы. Часть первая. О, ты наш. C'est dommage. Tous mes pleurs et toutes mes veines qui s'en vont et qui reviennent. Aujourd'hui, demain. Я его убью. Вот увидишь, кончится этим. Он это заслужил. Видит Бог, я уничтожу его. Ах, негодяй. Представь себе, я с ним только что столкнулась. Он обнимал эту малышку Брунштейн, а потом имел наглость утверждать, что это неправда. Но он же не в первый раз тебе изменяет. Да пусть изменяет. Но надо же иметь мужество в этом признаться. Он мне лгал все 20 лет. Мы еще не поженились, а он мне уже лгал. Никогда не прощу. Утешал меня, баюкал. Ты у меня одна, ты моя самая любимая. А потом, потом, тварь. В маленькое уютное гримерное казино «Триумф» кипели страсти. Знаменитая певица Франции Ева Фужер ходила из угла в угол, заламывая руки в нервном возбуждении, и ежеминутно посылала проклятие в адрес не менее известного человека в стране, композитора Мариса Фужера, своего мужа. Ее аккомпаниатор и любовник Жан Лепра тоже нервничал, не столько сопереживая чувствам актрисы, сколько понимая, что должен в сотый раз выслушивать все ее претензии, которые он знал наизусть, и с возмущением к тому же поддакивать. До начала концерта оставались минуты, необходимо было успокоиться, сосредоточиться, но Ева, казалось, забыла об этом. Она была вне себя. Ложь, постоянная ложь меня убивает. Конечно, я тоже не идеал, но зато никогда не лгу. Став твоей любовницей, я ему во всем призналась в тот же вечер. Был бы у меня под рукой револьвер, любое оружие, да я бы убила его. Ты это всерьез сейчас сказала? Что? Насчет своего мужа? Да. Может, это любовь? Остатки любви? Нет, Жанчик, нет. Я восхищаюсь его талантом, силой, умом. Он создал меня, но я его ненавижу. Послушай, послушай, еще немного, и мне захочется защитить твоего мужа. Что? Ну ладно, иди ко мне. Поцелуй меня, Жан. Ева, любовь моя, горе мое, мука моя, я тоже его ненавижу. Смотри, уже 8. Сейчас наш выход. Ты останешься в этом платье? Да, останусь в этом платье. Ты в нем как грезетка. Вот и прекрасно. Ева вдруг улыбнулась. Она уже забыла о своем муже, а может, и о любовнике. Она готовилась петь. Одним взмахом карандаша, даже не посмотревшись в зеркало, она нарисовала себе тонкогубый ротик, ставший уже знаменитым. Это малышка Брунштейн? Просто потаскушка. Будь справедливей, детка, твой муж имеет право. Я понимаю его игру. Он хочет меня изничтожить, вот и все. Вот напишет для нее сначала одну песню, потом еще. Она станет звездой, ей 23 года. А я стану знаменитой старушкой. Я тоже начну писать песни. Подумаешь, дело. Дурачок, посмотри на себя. Ты создан, чтобы играть. А это не так уж мало, между прочим. Только такое чудовище, как мой муж, может изобретать всю эту чушь про осень и про любовь. Да так, чтобы сердце сжималось. Ты ведь не такой. Ты станешь великим пианистом. Обними меня, Жанчик. Положив ей руки на плечи, Лепра вдруг подумал. Ей 45, мне 30. Через 15 лет ей будет 60, а мне... Он закрыл глаза. Любовь без будущего. Вот что он держал в своих объятиях. Послушай меня, малыш. У тебя есть талант, честолюбие. Это нормально. Ты видишь, мой муж заработал себе состояние своими песнями. Вот и ты теперь тоже жаждешь сочинять. Так вот, не все, что ты пишешь, никуда не годится, потому что в этом нет тебя, Лепра. А исполнитель-то замечательный. Да, я знаю, концерт на дороге не валяется. Но подожди, предоставь дело мне. Терпеть не могу эти материнские интонации. Да плевать мне на концерты, плевать. Несколько хвалебных заметок, пустые комплименты. А в итоге забвение. А песни? Песни у всех на устах. Они живут с нами, обрушиваются на толпы зрителей. Их насвистывают на улицах, в метро, на скамейках, в парке. Эй, ты слушаешь меня? А, да, да, конечно. Я хочу, чтобы ты стал большим художником. Я понял тебя. Пошли, у нас выход. Вот увидишь, Фажер на концерте не будет. Его давно не волнует мой успех. А я и не особенно хочу его видеть. Спустя несколько минут концертный зал казино «Триумф» встретил артистов с восторгом. Лепра сел за рояль. Свет прожектора превратил его любовницу в голубую статую. О, ты наш. C'est dommage. Tout me plaît. Она пела о страдании влюбленных, об их объятиях и разлуке, о вечной схватке между мужчиной и женщиной, о душераздирающей тоске будней. Песни сменяли одна другую в звенящей тишине, от которой становилось дурно. Боже, как она была счастлива! Каждый вечер она была счастлива благодаря Фожеру. И как только она могла сказать, что убьет его, нет, она его не убьет. Выхода нет. Ты заметил, Фожер действительно не был в зале. Слушай, Ева, я устал слышать это имя каждую минуту. Устал. Тише, малыш. Не сердись. Пригласи меня поужинать, а? Ну, куда хочешь. И не обижайся. Он повел Еву в тихий ресторанчик неподалеку от казино, но тут же пожалел об этом. В саду сидел Фожер с малышкой Брунштейн, смазливой девчонкой, подающей надежды на ниве песенного исполнительства. Надо же, какая встреча. Уйдем отсюда. Нет. Давай поздороваемся. Мы же воспитанные люди. Пошли. А, вот и вы. Как прошел концерт? Опять успех? Представь себе, Ева, малышка Флоранс призналась мне сейчас, что влюблена в меня с 3 лет. Какое постоянство. Это будет согревать меня в поездке. Но я не знала, что вы уезжаете. Вы много чего не знаете, дорогая. Еду в Париж. Серж устраивает маленький праздник в честь миллионного диска. Она сказала да, так что вернусь в понедельник. Наконец Фожер вышел. Его голубой Меркури стоял напротив бара. Он неуверенными шагами перешел улицу, сел за руль и опустил стекло. Фожер уехал. Ах, как же он! Ненавижу. О чем ты думаешь, Лепра? Я не думаю, дорогая. Я рад, что у нас есть 3 свободных дня. И 2 ночи? Лепра лгал. Его взгляд следил за голубой машиной, едущей по направлению к Парижу. Еще 2 ночи. А потом снова придется хитрить. Он вздохнул и погладил Еву. Уже через час Ева зажгла ночник в спальне и, как всегда в эти минуты, облокотившись, посмотрела на Жана. Она провела рукой по его лбу, щеке, губам. Они говорили тихо, с паузами. И это было наивысшее счастье, самое восхитительное и самое чудовищное. Эй, дети мои, доброе утро! А вот и я, папаша Фожер. Удивлены? Ах, друзья мои, признаюсь, это непередаваемое ощущение. Нет слов, чтобы выразить чувство при виде любовника в постели своей жены. Морис Фожер обманул Еву и Жана. Сказав, что уезжает на 3 дня в Париж по делам грамзаписи, заявился домой на следующее утро после отъезда. Но ездил ли он куда-либо? Вряд ли. Очень сожалею, что мне пришлось прервать ваш сон. Что вам надо? Мне? Да ничего, я пришел к себе домой. Полагаю, я имею право. Фожер присел на краешек кровати. Глаза его под тяжелыми веками были почти неразличимы. Он неторопливо закурил тонкую черную сигару. Вы хотели застать нас врасплох? Прекрасно. И что дальше? Вы не удивлены, я полагаю? Удивлен. И даже чувствую некоторое омерзение. Вспомните наш уговор. Полная свобода каждому. При условии соблюдения внешних приличий. А что ты молчишь, малыш Лепра? Разве тебя это не касается, а? Ты хочешь одеться? На, возьми свои шмотки и слушай меня. Я из-за тебя пришел. Фужер бросил сигару на пол и раздавил ее ногой. Лепра начал лихорадочно одеваться. Тем временем Фужер отошел к окну и облокотился на подоконник. Видите, я не сержусь. Я уже не одну неделю за вами наблюдаю. Я хочу удержать вас от глупости. Вы меня ненавидите, это видно. Вы вбили себе в голову всякую чушь, например, что вы будете счастливы, если меня не станет. Черт знает что. Я вас вижу насквозь, я вас знаю лучше вас самих. Мне случалось иметь дело с мужчинами, которые считали себя хитрецами, и с женщинами, считавшими себя красотками. А у вас, мадам, простите за выражение, переходный возраст. Великая страсть. Надо. Так что, старина Фужер, давай отсюда. Не мешай, ты нам сбиваешь ритм. Это еще долго будет продолжаться. Подождите. Я просто хочу предупредить вас обоих. Не играйте с огнем. Вы не забыли, малышка Ева, откуда я вас вытащил? Я была статисткой. И не стыжусь этого. В то время вы этим вовсе не гордились. А ваш протеже еще совсем недавно подвязался в кафе на бульваре Клиши. Но вы-то тоже, прямо скажем, не сразу начали. Мне никто не был нужен, чтобы пробиться. Я могу уничтожить вас одним мизинцем. Но думаю, что, трезво все взвесив, вы любви предпочтете успех, не так ли? Так что будьте послушными детками, расстаньтесь. И кто старое помянет... Так вот в чем ваш план. Да плевать я хотела на успех. Вы, может быть, но не он. Вы отвратительны, Фужер. Я просто защищаюсь. Если я дам вам свободу, то вскоре обнаружу мышьяк у себя в кофе. Но это уж слишком. Тебе нужны большие концерты, и сразу. Ты прав, я могу тебе помочь прямо сейчас. Мне достаточно набрать номер. Поклянись, что больше не увидишься с ней, и дело в шляпе. Ну, давай. Ева молчала, и Лепра понял, что она предоставляет ему сделать выбор. Она обожала такие моменты истины. Он мог освободить себя одним словом, но у него была всего одна секунда. Минутная заминка, и он пропал. Она уволит его, как лакея. Я понял вас, месье Фужер. Очень хорошо понял. А теперь извольте выйти. Ах ты! Да я тебя... Фужер бросился на Лепра и со всей силой толкнул его к стене. Тот, в свою очередь, ринулся на Фужера, но получил ответный удар, от которого у него перехватило дыхание. Опрокинутые кресла отлетели к столу. В комнате творилось что-то невообразимое. Лепра наносил беспорядочные удары, отмечая про себя несвязные кадры. Струйка крови у губ Фужера, разобранная постель, телефон. Сам не зная как, он очутился у камина. Фужер, выставив кулак вперед, ринулся на него, но Лепра успел подумать. Китайская ваза не слишком легкая. Канделябр! Вдруг наступила полнейшая тишина. Он мертв? Неужели? Он мертв? О, Боже! Оказывается, как легко убить человека. О, Господи! О, Господи, я очень сожалею. Молчи! Моляю тебя, молчи! Какого черта вы меня все любите? Я должна была умереть. Я. Так, можно позвонить. Да, позвонить. Подожди, куда? В полицию. Подожди, Подожди минутку. Он приходил в себя с быстротой, которая поразила его самого. Мысли, все еще лихорадочные, казалось, бежали впереди него. Он перескакивал от одной идеи к другой, располагая события по порядку, так, как он их видел, прежде чем нанес удар. Кто докажет, что я нападал, а не защищался? Твоего свидетельства будет недостаточно. Ну, потому что ударил первым ты. А он довел меня, ты упрекаешь меня в том, что... Нет, нет. Представь себе, как будут рассуждать полицейские. Легко догадаться, что за этим последует. Не звони, не звони, а то мы оба пропали. Господи, так что же делать? Подожди. Никто не видел, как входил твой муж. Он заранее подготовил свой приход. А малышка Брунштейн и все люди, бывшие вчера вечером в баре, уверены, что он уехал в Париж. Понимаешь, куда я клоню? Завтра они будут свидетельствовать одно и то же. Почему бы нам? Но рано или поздно все откроется. Мы будем защищаться. Он заставляет нас защищаться. Твой муж слишком много выпил, ты сама видела. И все это заметили. Он прекрасно мог проскочить вираж, например. Вот-вот. Да-да-да-да-да, это то, что надо. Он сорвался на вираже. Я просто положу тело в машину, буду там через час-полтора. Сяду на скорой и вернусь. Машина разобьется внизу о валуны. Можно подумать, ты все рассчитал заранее. Ева, дорогая моя, послушай, разве я напоил твоего мужа? Я посоветовал ему вернуться, угрожать, шантажировать нас. Нет, но когда он говорил, у тебя было время подумать обо всем, что ты мне сейчас объясняешь. А, вот так. Хорошо. Ну, тогда, конечно, лучше позвонить в полицию. Ну, набирай номер. Ну, жену, набирай. Прости меня, ты прав. Она приникла к нему, и он почувствовал, как ее руки обвили его и начали сжимать, сжимать в каком-то исступлении. Так она плакала на свой манер. Я очень сожалею о том, что произошло. Ты ведь доверяешь мне? Надо, чтобы ты всегда мне верила. Мне необходимо твое уважение. Давай, я тебе помогу. Дотащи его со мной до машины. Дальше я сам справлюсь. Они подошли к телу, взяли его за ноги и за плечи и с каким-то чувством скорбной дружбы перенесли как раненого, не произнося ни слова. Аллея казалась бесконечной. Их мог заметить поздний прохожий. Они старались ни о чем не думать, призывая на помощь остатки сил. Никто из них не имел права пасть духом раньше другого. Наконец, они усадили его на переднее сиденье. «Вытяни ему ноги. Он одеревенеет, и тогда мне не усадить его за руль». Фожер, казалось, спал, приткнувшись в уголке. Из предосторожности они надели на него фетровую шляпу, которую он оставил в машине вместе с перчатками. «Ну, надеюсь, все будет хорошо». «Удачи, дорогой. Я буду думать о тебе».